Четвертое. Цицероновская популярная философия. И цицероновский вид философствования, представляющий собою очень распространенную манеру, был также возобновлен. Это общедоступное философствование, не обладающее какой бы то ни было спекулятивной ценностью, но имеющее то важное значение в отношении общей культуры, что человек в ней черпает больше из себя, как из некоего целого, из своего внутреннего и внешнего опыта и, вообще говоря, руководится в своем высказывании своим собственным умом. Рассудительный человек говорит «Was in das Leben gelehrt, was ich durch Leben geholfen?» То, чему его научила жизнь, что ему помогало пройти путь жизни. Теперь находят достойным внимания чувства человека и так далее, в противоположность господствовавшему ранее принципу отречения от своей личности. В рассматриваемую нами эпоху были написаны многие подобные сочинения. Часть этих произведений излагала свои мысли самостоятельно, не заботясь о том, что писали другие, а часть носила полемический характер против схоластиков. Хотя большинство философских произведений этого рода, например, многие произведения Эразма, теперь забыты и обладают незначительной внутренней ценностью, их все же принято читать после писаний схоластиков, представляющих собой бесплодное и беспочвенное кружение в абстракциях. Оно беспочвенно, ибо не имеет своей почвой самосознания. Петрарка также писал, как мыслящий человек, руководясь своим собственным умом и сердцем. Этот цицеронианский покрой, взятый с указанной стороны, входит ингредиентом также и в церковную реформу, произведенную протестантизмом. Принцип последнего именно и состоит в том, чтобы обратить снова человека к самому себе, устранить все ему чуждое, главным образом в области языка. Одной из величайших революций, совершенных когда-либо в истории, является перевод книги веры немецких христиан на их родной язык. Италия также получила великие поэтические произведения, так как их стали писать на родном языке. Так, например, это делали Данте, Боккаччо, Петрарка. Политические же свои произведения Петрарка писал на латинском языке. Лишь то, что выражено на родном языке, является истинным моим достоянием. Лютер и Меланхтон совершенно отвергли схоластику и решали все вопросы, руководясь Библией, верой, человеческим сердцем. Меланхтон дает холодную популярную философию, в которой человек хочет руководиться своим собственным разумением. Эта философия, следовательно, является величайший контраст с мертвенной бесплодной схоластикой. В самых различных направлениях и формах стали тогда нападать на схоластическую манеру, но как систематические произведения этого рода, так и полемические больше входят в область истории религии, чем в историю философии.